чувствуют. Это просто большая доза снотворного. Конец все равно неизбежен, зато она избавится от лишних страданий. Рядом не стоял расстроенный хозяин. Мы были с ней тут одни. «Умница, Золотинка, умница!» — пробормотал я. Она медленно опустилась на солому, и мне почудилось, что мои слова подействовали, что она так и ушла в небытие веселой, и этот ее последний приют уже не станет пыточной камерой. Я вышел из стойла, погасил фары, и холодная тьма во дворе показалась мне неизбывно тоскливой. После долгих недель упорной борьбы сознание неудачи, ощущение утраты были на редкость остры. Но ведь я все-таки избавил Золотинку от долгой агонии, от внутренних абсцессов и септицемии, неизбежно поджидающих собаку с неизлечимой формой демодекоза. Тяжесть на душе не оставляла меня еще очень долго, а следы ее сохраняются и теперь, столько лет спустя. Ведь трагедия Золотинки заключалась в том, что она родилась слишком рано. Нынче мы почти всегда побеждаем демодекоз, проводя долгий курс лечения органофосфатами и антибиотиками. Но ничего этого не существовало тогда, когда я пытался найти хоть какое-то целебное средство. Нет, демодекоз и теперь остается страшным заболеванием. Но в последние годы мы не раз боролись с ним нашим современным оружием и почти всегда выходили победителями. Я знаю в Дароуби несколько прекрасных собак, которые благополучно перенесли демодекоз, и когда я вижу их на улице, здоровых, щеголяющих пушистой шерстью, перед моими глазами всплывает образ Золотинки. И всегда это ночь, и всегда ее освещают лучи фар. Молоко свиньи Полли. «Нет, вы только посмотрите!» — воскликнул фермер. «На что?» «Я чистил корову, то есть удалял послед, и моя рука была погружена в глубины матки. Повернув голову, я увидел, что он указывает на пол между ногами моей пациентки. Из вымени на бетон лились 4 белые струйки». Фермер ухмыльнулся. «Странное дело, а?» «Да нет», — ответил я. «Просто рефлекторная реакция на движение моей руки. Раздражение передается в мозг, к железе, который управляет выделением молока. Когда я чищу коров, они часто вот так сбрасывают молоко». «Это надо же!» — фермер рассмеялся. «Так вы бы поторопились, а не то придется вам скостить со счета цену пинты другой парного молока». Было это в 1947 году, в очень снежную зиму. Никогда ни раньше, ни позже я не видывал таких сугробов. И любопытно, что зима, собственно, очень запоздала. В ноябре не выпало ни снежинки, и Рождество мы праздновали зеленое. Но затем температура начала постепенно понижаться. Весь январь дул северо-восточный ветер, прямо из Арктики. Обычно уже через несколько дней он приносил снег и становилось теплее, но не в 1947 году. Каждый день мы говорили, что холоднее уже стать не может, и ошибались. Но вот в последнюю январскую неделю в ветре начали кружиться редкие снежинки, такие мелкие, что их трудно было разглядеть. Однако они оказались лишь предвестниками. С наступлением февраля повалил густой снег, пухлые хлопья сыпались и сыпались на землю. Казалось, этому не будет конца. Снег шел неделю за неделей, то повисая над землей чуть колышущейся завесой, беспощадно погребавшей в сугробах знакомые ориентиры, то закручиваясь в яростных вихрях бурана.